Русалка, достигнув отмели, даже не замедлившись, трансформировала свой ярко-синий хвост в ноги и также уверенно продолжила идти вперед, показывая, что путешествие по суше ей явно не в новинку, в отличие от ее пленных сестрах. Приблизившись на расстояние считанных метров, мы остановились друг напротив друга. Этот момент показался мне невероятно особенным, ведь словно линия, еще мокрый песок после прилива разделял оба наших мира, море и сушу. Мы молчали, никто из нас не торопился с разговором, вместо этого мы потратили минуты в резко опустившейся на берег тишине, чтобы окинуть друг друга более внимательным взглядом. Стоявшая напротив меня русалка выглядела существенно старше своих сородичей, при этом обладая зрелой красотой, ярко-рыжими локонами, светлой кожей и голубыми глазами. Чем-то она напоминала мою пленницу, возможно, родственницы. Кроме этого она, в отличие от других своих соплеменниц, не ходила голой. Ее объемный бюст прикрывали красивые фиолетовые ракушки, а низ закрывала какая-то ткань, походившая на плотно сплетенные водоросли. В руках у нее был не коралловое копье, а самый что ни на есть золотой трезубец. Если честно, то в этот момент я даже на мгновение струхнул, подумав, что это тот самый, но вовремя вспомнил, что в фильме был совсем другой. Я старейшина племени русалок, в чьи воды вы нагло вторглись, нарушили покой морских обитателей и подло напали на моих сестер. Я приказываю тебе, сухопутный, отпусти моих сестер, в противном случае вас ждет кара. На ваши головы обрушится ярость самого моря. Пафосно и с нотками высокомерия в голосе произнесла эта эталонная милфа-русалка. Капитан Гром из недавних пор владыка всей суши, что находится в поле нашего с вами зрения, надеюсь на добрососедство. Может, хотите наведаться к нам в гости? Максимально доброжелательно предложил я, полностью игнорируя прямые угрозы. Знаешь, мы хоть тут недавно, но уже неплохо успели обжиться. Не хочешь взглянуть, особенно на мою комнату? Там такая мягкая кровать, сухопутный. Придавила она меня своим холодным взором, крепче сжав свой трезубец. Кстати, ничего магического я от него не чувствовал. Похоже, это было всего лишь богато украшенное, но простое оружие. Интересно, как они его получили, не выковали же в подводных вулканах? И давай без сухопутных, до недавнего времени я вообще не просыхал, не дави на больное. Я планомерно выводил дамочку на эмоции, но она стойко держалась. А на мою фразу про мой алкогольный запой только подняла бровь, явно зная, что эта фраза означает, да и говорила она по-испански куда более свободно, чем ее плененная сестра. Интересно, очень интересно, наводит на определенные мысли, к сожалению, проверить их я не успел. А насчет твоих сестер, то зачем мне их отдавать? Я их честно схватил и теперь могу с ними делать все, что только захочу. Прямо как вы это делаете с мужчинами, вообще не стесняясь. Я осматривал фигурку полуголой милфы. Насчет размножения и зачем им топить мужчин, я так и не узнал достоверно, но многие считают, что они так размножаются. Типа насилуют мужчин, а потом съедают, как богомолы и черные вдовы. Сухопутный, я не первый век живу и прекрасно знаю, что ваш остров скуп на еду и, чтобы выжить, вам придется пользоваться дарами моря, но это невозможно без нашего разрешения. Это будет лишь вопросом времени, когда вы начнете пожирать своих товарищей, как крабы в яме. Но перед этим мы сожрем твоих сестер, прямо как вы это делаете с бедными невинными мужчинами. Ее племя, видимо услышав мои слова, яростно зашипело и начало агрессивно трясти копьями и не только, что в свою очередь вызвало радостное улюлюканье со стороны моих парней, которым понравился стриптиз, хе-хе, чистой воды. Не дай бог их еще перебьют, пока они будут пялиться на пышные, с гордостью стоящие и невероятно гипнотизирующие глаза. В то время наши же переговоры оказались в тупике. Мы вместе со старейшиной племени смотрели в глаза друг другу, прекрасно осознавая, что битвы не будет. Несмотря на всю свою отбитость, мои ребятки не полезут в воду, а ее девчонки на сушу. В самом крайнем они бы могли покидаться копьями в нашу сторону, а мы бы не поленились пострелять в море. Тут даже самому тупому крабу будет понятны нулевые перспективы от такой войнушки. Поразмыслив над этим, я решил первым пойти на уступки. Хотим мы этого или нет, но мы стали соседями. На мое предложение русалка вопросительно подняла бровь, предлагая продолжить, и в знак добрососедского подарка и каких-никаких извинений, я готов отпустить твоих сестер. На этом моменте я замолчал, давая понять, что жду от нее такого же ответного подарка. «Лорд сухопутных, в качестве подарка, я предлагаю сделку. Мы не будем трогать твоих людей, а ты отпускаешь моих сестер обратно в море и больше не лезешь в эти воды со своими людьми. Берег вам, море нам». Пошла она на компромисс. «А не слишком жирно вам будет? Мои люди тоже могут рыбачить, купаться, а вы их не трогайте». Выдвинул требования, от которых точно не был намерен отступать. «Но вас сухопутных много, откуда нам знать, где твои люди, а где чужие?» «Логично, проблемно, но решаемо. Мои люди будут носить колокольчики, услышав их, вы не тронете моих людей. Насчет чужих сухопутных, перешел на их лексику, то будем смотреть по ситуации». Немного подумав для приличия, она все же кивнула в согласии, после чего мы пожали руки. Следом я приказал привести пленных. Боба, конечно, артачился, не желая отдавать свою женку, но все же сдался под моими уговорами, правда глаза сделал такие обиженные, что кот из Шрека бы позавидовал. Показавшись на берегу, девушки, не обращая на нас внимания, тут же нырнули в воду, чтобы найти утешение от пережитого в объятиях своих соплеменниц. Да, сделка явно была под честное слово с их стороны, но меня тешила надежда, что это была просто инвестиция, с возможностью открыть для себя целый мир. Огромный мир морей и океанов, недоступный другим сухопутным, блин, вот же прилипло. Воспользовавшись моментом, я начал тут же наводить мосты с местной морской правительницей. «Ты так и не ответила, для чего вам действительно мужчины, действительно для сну-сну?» Намек она поняла и, пребывая в весьма благодушном настроении от мирного разрешения конфликта и того, что ее соплеменницы вернулись живыми и здоровыми, уже более спокойным тоном мне ответила: «К сожалению, наш род имеет определенные особенности в сфере размножения». Подтвердила она мои подозрения. «Ну а те слухи об их скорой кончине?» «Слухи? Да это, блин, всем известная истина. То разве это наша вина, что вы, люди, не умеете дышать под водой? Да еще и такие хрупкие». С жалостью посмотрела она на меня. У меня же в голове будто вспыхнула сверхновая от пришедшей в голову просто гениальная идея. Одинокие русалки с проблемами размножения и толпа мужиков, которые будут очень рады помочь с этими проблемами. Так почему бы нам не помочь вам с этой проблемой? Думаю, моей хитрой морде, просящей кирпича, не поверил бы и самый отчаянный в мире человек, что неизвестная морская де, нет, женщина, и продемонстрировала, заливисто засмеявшись. «Почему бы вам не зайти ко мне в гости, не обсудить детали?» Выделил голосом момент про гости, готовые в одиночку помочь им с ужасным демографическим кризисом. «Лишь после того, как ты погостишь у нас, поверь, морское пространство весьма богато на красочные пейзажи, не то, что ваши скалы», с превосходством и насмешкой сказала русалка. «Посети нас, после чего я, так и быть, не буду против совершить ответный визит в гости к сухопутным. Ой, как я могла забыть, вы же не умеете жить под водой». И хотя она этого никак не показала, но в ее глазах так и читалась насмешка. Она с таким тоном произнесла «сухопутные», что невольно можно было бы почувствовать себя ущербным. «Как же хорошо, что это ко мне никак не относилось. Не буду отказываться». Сразу же согласился на ее предложение, после чего, махнув своим батракам, чтобы не скучали и занимались по намеченным планам, я начал заходить в воду, под удивленный взгляд старейшины русалок. «Так ты идешь или так и продолжишь стоять?» Это было последнее, что я сказал, перед тем, как окончательно нырнуть в воду с головой. «Интересно, чем этот день моего посмертия удивит меня?» «Друзья, если кто-то хочет поддержать авторов, то переходите на Бусти, там вы найдете свежие главы. Автор любит поискать арты для глав, но не всегда можно найти подходящий, поэтому смело можете закидывать нас различными картинками, схожими по тематике». Глава 35. Морское гостеприимство. Что вообще известно о морском мире всем известной франшизы о пиратах? На самом деле не так уж и много. Где-то существует как минимум еще один остров с проживающими рядом русалками. Где-то море терроризирует хтонический кракен, периодически выплывающий то тут, то там, чтобы закусить корабликом вторым. И напоследок, где-то посреди Атлантики спрятан легендарный трезубец Посейдона, способный разрезать морскую поверхность, ну в принципе и все, а водное пространство на минуточку занимает более 70% всей земной поверхности, которая даже в 21 веке оставалась для людей по большей мере терра инкогнито. И теперь я могу стать первооткрывателем целого нового мира, мира глубины океанов. От осознания данного факта моя стылая кровь забурлила. Кто бы не хотел стать первым человеком, прогулявшимся по Марианской впадине, стать фигурой мирового уровня, по крайней мере не меньшей, чем Гагарин или Колумб вместе взятые. Уж кто-кто, а я тщеславием точно не обделен. Отчасти именно из-за этого и занимался в прошлом мире экстримом, делая себе имя в данной стезе. Мир новый, но я остался все тем же адреналиновым маньяком, желающим вписать себя в страницы истории. Погружаясь все глубже и глубже в океанские воды вслед за старейшиной племени, я, к удивлению окружающих нас русалок, не спешил проявлять никаких признаков дискомфорта, как раз наоборот. Вкупе с впечатляющими навыками подводного плавания и нечеловеческим естеством мои движения и маневренность в воде были не намного хуже, чем у ее естественных обитателей. Все это вместе побудило их взять меня в плотное кольцо. Было видно, как настрой из чистой агрессии превосходства трансформировался в лица полные удивления и опаски. Их ход мыслей был вполне понятен. Для русалок, привыкших утаскивать на дно умирающих человечков, я просто не укладывался в их мировоззрение. Чужак, не такой, как ранее встреченные ими сухопутные, а значит весьма опасен. В этом плане они мало чем отличаются от современного общества, полного предрассудков. Впрочем, не то чтобы они были неправы. На пристальные взгляды я отвечал напротив максимально приветливо, да и интересно было понаблюдать за их преображениями. Погрузившись в воду по самую макушку, у старейшины русалок изменились не только нижние конечности, обратившиеся в хвосты, но и верхняя часть приобрела более хищный вид. То же самое произошло и с остальными сопровождающими, что и привлекло мое внимание. Ногти на руках превратились в самые настоящие когти, появились перепонки на пальцах, а черты лица, как старейшины, так и окружающих русалок, стали более заостренными, добавляя хищнических ноток их образу. Несмотря на изменения, они все еще сильно напоминали человеческие лица, из-за чего уродливыми монстрами у меня бы язык не повернулся их называть. Даже в таком виде окружающие меня девушки имели свою экзотическую красоту, не уступающую открывшимся пейзажам. Чем я и наслаждался, то и дело заигрывал с ними, пытаясь случайно полопать. Последующие после моих прикосновений угрожающие шипения меня отнюдь не пугали, однажды умерший смерти не боится. И вот, обогнув уже который риф, перед нами, наконец, показалась цель нашего путешествия, так называемая деревня русалок, или уместнее называть это место руинами полиса, греческого полиса. Посреди Атлантического океана прямо передо мной предстали затопленные руины зданий, явно греческого происхождения. Все как на картинке, красивые из белого мрамора с множественными колоннами и арками. И снова повторюсь, все это посреди Атлантического океана. Некогда величественные строения суши были окутаны буйно разрастающейся морской растительностью и живностью, а между ними деловито плавали морские девы с уже преимущественно красными хвостами. Кто, как, само собой, у замершего меня возникли самые разнообразные вопросы, которые я тут же и попытался передать взглядом подплывшей ко мне старейшине. Я в Атлантиде, давно затерянном царстве, но разве не маловато нескольких десятков зданий для такого легендарного места? Это скорее походит на руины какого-то городка. Видимо, насладившись моими метаниями, старейшина начал размахивать своими руками, пытаясь что-то мне донести, но, не добившись результата, в душе не чаю, что она хотела, я был грубо и неожиданно схвачен за голову и нагло поцелован. Вот это было уже приятной неожиданностью. Не то чтобы мне это не понравилось, но возникшее тепло в горле около голосовых связок заставило резко насторожиться. Оторвавшись от нее, я окинул ее бегающим взглядом. Агрессивный флирт, но мне нравится. «Теперь ты нас слышишь?» Неожиданно для себя, я услышал ее голос, которому будто стало безразлично, что вокруг нас толща воды. «Теперь понятно, сам поцелуй и возникшее тепло, это все была магия. А я бы не прочь такой магии научиться. Буду потом девушек на морские экскурсии водить». «Плохо, слышно, пешаша контакт, слабый, надо повторить, заклятие». Я стал говорить с перерывами, явно намекая, что неплохо было бы закрепить результат, а то магия такая ненадежная. «Не придуривайся, сухопутный», голос русалки звучал спокойно, но требовательно. «Кто ты такой? Ни один сухопутный не способен так долго и глубоко находиться в воде, даже полукровки, и прятаться больше не имеет смысла. Я почувствовал от тебя знакомую силу. Ты из подземного мира, что понадобилось поданному Аида от нашего племени, живущего согласно со всеми законами его царственного брата. От вываленных фактов, имен и названий места, откуда я предположительно должен был иметь происхождение, я знатно тормознул. Боги, так еще и олимпийцы, не то чтобы меня это удивило, я никогда не забывал о существовании Калипсо, как и Трезубца, но не каждый день морская дева говорит о богах, не желая порождать между нами лишнее недопонимание, которые могли бы привести к излишним обострениям в отношениях с русалками, я не стал скрывать своего происхождения и недоумения касаемо ее фраз. «Боги-олимпийцы, подземный мир, слышать не слышал, я представитель гораздо более страшной и опасной расы, что людьми именуются, не видя опасности, а то и желая получить больше сведений о своей нынешней форме существования, я коротко рассказал о том, как докатился до жизни такой». Конечно, без деталей и парочки ненужных моментов, в конце сосредоточившись на проклятии. Правду говорят, что человеческая жадность не знает границ, даже божественные проклятия не обходят вашего глаза. Услышав мою историю, главная русалка сменила гнев на милость и даже немного посмеялась. Я рада слышать, что люди не поменялись с моего последнего выхода на сушу. Интересно было бы послушать вашу историю. Да и архитектура вызывает вопросы. Не ожидал я ее увидеть при подобных обстоятельствах. Встав вровень с рыжеволосой русалкой, надо бы имя узнать, мы начали приближаться к подводному поселению, жители которого и не думали прятаться при виде меня, тем более, что я был со всех сторон окружен морскими амазонками. Мне известно, что вы, люди, не сильно чтите свое прошлое, что уж говорить о чужом, кивнула она, подтверждая, что с людьми ей общаться не в новинку. Наше жилище когда-то было одним из форт-постов Атлантиды, во времена, когда еще Нептун плавал по этим морям, впрочем, и море в прошлом было синее и крабы краснее. Махнула она рукой, явно не желая начинать лекцию об истории. Честно говоря, мне было любопытно узнать больше о морском царстве, взамен я бы мог рассказать, что делается в мире людей. Мое предложение явно пришло по душе женщине, да и другие морские девы то и дело, но подслушивали нашу светскую беседу, периодически перешептываясь и хохоча, ей-богу, бабское царство. Но прежде, мне кажется, нам стоит заново представиться, а то как-то неловко. На этом моменте я постарался сделать максимально располагающую улыбку. «Ох, ты прав», — веселым голосом произнесла русалка, сделав вид, что прикрыла ехидную улыбку. «Все же я так привыкла к общению с сухопутными варварами. Раз так, то я буду первой». Голос ее сразу же изменился, появились нотки торжественной гордости. «Знай же, что перед тобой стоит потомок Девкалиона, несущая в себе кровь богов и первых греков, Ариэль. Главное не заржать, сука». Прилагая невероятные усилия, я сдерживал в себе рвущийся наружу хохот, оставаясь с каменным выражением лица, словно у меня запор. «Хаэм, а что если?» «Да ну не может быть, чтобы она та самая Ариэль. Чё получается, тот принц был испанцем?» В принципе, логично. Я как-то сам не заметил, как, успокоившись, начал подстраивать факты из мультика под нынешние реалии, не замечая, как все сильнее хмурится старей. «Ариэль, невоспитанный, мужлан, да как ты смеешь так себя вести, игнорируя маму?» Тем, кто меня вывел из ступора, оказалась моя недавняя пленница, что чуть ли не накинулась на меня, но ее тут же одернула собственная мать. «А, так ты дочка того принца?» Как-то само собой вырвалась. Стоило мне только услышать, что сказала дочка Ариэль. Стоило мне только закончить свою фразу, как вокруг нас неожиданно стало очень тихо, а стоящие вокруг русалки как-то странно уставились на меня. «КХМ, прошу прощения, меня зовут Сергей Гром, но все зовут меня Сержа. Что касается предыдущего инцидента, то это чистой воды совпадение. У нас, сухопутных, пришлось снова постараться сделать голос ровным и не заржать от абсурдности сложившейся ситуации. Есть история о русалке Ариэль. Неожиданное совпадение, не правда ли? Если интересно, то могу рассказать вкратце. Там одна молодая русалка спасла. Заткнись». Неожиданно та самая Ариэль резко сблизилась со мной, крепко закрыв своими ладошками мой рот. «Серьезно?» Столь бурная реакция на мое весьма смелое предположение была ярче всяких слов. «Даже не знаю, это я так удачно пальцем в небо ткнул или у мыши вселенные связаны. КХМ, теперь я прошу прощения». Поняв, что я ничего не говорю, Ариэль убрала от меня свои руки и слега сконфуженно произнесла, поглядывая на окружающих, в частности на весьма непередаваемое выражение лица своей дочери, которая, по-видимому, узнала что-то невероятно шокирующее для нее. Не стоит смущать наши умы вашими сказками, полных небылиц и похабщины. Да, конечно, как скажешь, Ариэль. Весело улыбнулся ей, отчетливо произнося, ставшие медом на моих устах, имя русалки, отчего она раздраженно дернула хвостом. Ну, раз мы все разрешили, то продолжим, с нажимом произнесла взрослая красавица из мультика, после чего поспешно утянула меня за собой к поселению. Мелоди, иди домой, отдохни, сопроводите ее. Это уже она приказала двум находящимся рядом русалкам. Стоило нам отплыть подальше, как Ариэль отпустила меня и начала спокойно плыть рядом. Русалка не скрывала своего раздражения, бросая на меня досадливые взгляды, но развивать тему не спешила, а я решил помолчать, тем более было интересно посмотреть на местный быт. Сначала на мои вопросы, только после получения разрешения рыжеволосой, отвечали сопровождающие, но скоро и она оттаяла, начав ровным голосом рассказывать об окружающем, иногда погружаясь в историю своего народа. На удивление, несмотря на свою не самую добрую репутацию, русалки показали высокий уровень гостеприимства. Впрочем, это также можно было списать на любопытство, ведь отвечая мне, они и сами не забывали задавать вопросы, получая такие же вежливые ответы. Кроме расспросов, я также внимательно наблюдал за синехвостой русалкой. В чем-то Ариэль показалась мне простоватой и наивной, в то время как в других вопросах она демонстрировала невероятную житейскую мудрость и проницательность. Так, плавая по поселению, я многое узнал об Атлантиде, морской империи, в которой правил самый настоящий Нептун, а также о ее падении, вместе со смертью первого и последнего царя с большей частью греческого пантеона. Причина смерти и уменьшения количества небожителей была проста – междоусобицы. Молодые боги хотели повторить подвиг Верховной Троицы и свергнуть своих отцов, как они титанов, ну и ожидаемо теперь о существовании Олимпийского пантеона свидетельствуют лишь легенды и немногие выжившие и озлобленные друг на друга боги, спрятавшиеся в разных уголках мира и тихо зализывающие раны. Но это дела уже давно минувших лет, меня же интересовали более житейские дела, например магия, торговля и любопытные женщины вокруг. Друзья, если кто-то хочет поддержать авторов, то переходите на Boosty, там вы найдете свежие главы. Автор любит поискать арты для глав, но не всегда можно найти подходящий, поэтому смело можете закидывать нас различными картинками, схожими по тематике. Глава 36. Как пираты демографию поднимали. Пока Карибы содрогались от возвращения одного лихого пиратского барона, посреди Атлантического океана на скрытом от внешнего мира острове происходили не менее удивительные события. На месте, где некогда располагались руины одного из первых колониальных поселений, выросла небольшая, но во многом уникальная деревушка. Даже услышь кто-то об этом месте, то не поверил бы в его существование. Ибо где это слыхано, как не в пьяных баснях, о существовании острова, населенного только пиратами и русалками, которыми правит несмертный лорд, обладающий сокровищницей, что своим богатством не уступало казне некоторых европейских государств. Но на этот раз, еще не рассказанная басня была не так далека от действительности, как могли подумать здравомыслящие люди. МГУ. Напрягшись изо всех сил, да так, что уже все лицо в складках было, я гипнотизировал стоящую передо мной чашу с самой обыкновенной водой. Я, вода, вода это я. Эй, смотри, колыхнулась. Вода в чашке и вправду пошла кругами, только чтобы уже в следующее мгновение активно забурлить и выплеснуться широким всплеском прямо мне в лицо. Эха, отхаркнув попавшую в гортань воду, я поднял недовольные глаза на сидящую напротив меня гостью, так бессовестно облившую меня и теперь насмешливо уставившуюся на меня. За что? У меня же наконец-то получилось. Или ты хочешь отказаться от пари? Постарался нагнать на лицо выражение оскорбленной невинности. Я не отказываюсь, но и жульничать не позволю. Неужели ты думал, что я не замечу? Свысока посмотрела на меня Ариэль. Проследив за конечной точкой ее взгляда, я сразу же убрал ногу от ножки столика, в которую я по очевидно ложным обвинениям специально стукнул, тем самым сымитировал проявление магии воды. Ладно, ладно, я проиграл, не дано мне сотрясать моря, вызывать дождь. Признавая свое поражение, я опустил голову перед русалкой, чтобы тут же получить заслуженный щелбан. Ей-богу, как ребенок малый. Побежденным пиратам слова не давали. Веско заявила, а после засмеялась моя собеседница, чтобы расслабленно откинуться на спинку кресла и вновь пригубить уже который бокал моего вина. Никогда не думал, что первая встреченная мною сказочная принцесса окажется не только матерью-одиночкой, но и еще той любительницей приложиться к бутылке. Честно говоря, я вообще не ожидал встречать в жизни сказочных принцесс, как и много другого. Впрочем, ни на одном лишь факте планомерного уничтожения моего бара у нас образовывались столь дружные партнерские отношения. У обеих сторон было сильное желание узнать друг о дружке побольше. Если я желал изучить морской мир и получить с него какие-нибудь редкие ресурсы, то вот Риэль заинтересовалась божественным проклятием, носителем которого я был. Хотя проклятие ли это, даже сама Риэль была теперь не до конца уверена. Божественная магия – вещь уникальная. Даже имеющаяся в таком обрезанном виде, ее изучение много стоит, да и морской мир не то чтобы славился развлечениями. Если и прибывают гости, то обычно чтобы полакомиться деликатесами из русалок, так что неудивительно, что наши общины в итоге подружились. ГМ, я честно не ожидал, что все зайдет так далеко и так быстро. Скосив глаза на ремонтирующийся флагман, пока что единственный корабль моей грозной флотилии, около моих работничков терлись морские девы, закутанные в подобие греческих роб. Они заботливо держали в руках кувшины с целью утолить жажду страждущих мужчин. Один из моих людей отвлекся как раз в этот момент. Мужчина привычно обернулся к одной из девушек, что мигом подскочила к нему, после чего жадно испил из кувшина воды и в благодарность чмокнул заботившуюся о нем прелестницу, у которой было подозрительно большой животик, и она такой была не одна. Вообще, кроме самого наличия красивых женщин на некогда сосисочном острове, стоит отметить изменения и в самих пиратах, на которых присутствие красивого пола явно повлияло в лучшую сторону. Стали чаще мыться, бриться, да даже выражаться стали менее экспрессивными выражениями, стараясь больше выслужиться и проявить галантность перед представительницами слабого пола, особенно если те были матерями их будущих карапузов и могли нехило так им намылить шеи по приходу домой. Как нетрудно догадаться, ситуация, когда на одном острове собралась целая толпа мальчиков и девушек, которые были отнюдь не стеснительными особями сами по себе, пришла к вполне ожидаемому результату. И ладно бы они незаметно удалялись на пустынные берега или щемились по закоулкам и углам, а после возвращались со светящимися лицами в общество, так нет, все не могло завершиться лишь легкими интрижками. «Ты помнишь тот момент, когда к нам пришла первая парочка?» С ухмылкой спросил я, из-за чего Риэль подавилась вином, прыснув от смеха. «Такое не забудешь». И это было истинно так. Первой межвидовой парой нашего райского острова, к удивлению абсолютно всех, стали Боба и ранее им похищенная русалка, Нелли. Наш здоровяк своим упрямством, а также примитивными и наивными ухаживаниями неожиданно пленил сердце морской девы. Тот момент, когда он пришел просить благословения, запомнился нам надолго. Когда на нашу деловую встречу, пьянку, с Риэль заявилась застенчивая парочка подростков, а по-другому я никак не мог воспринимать тогдашнего смущающегося двухметрового здоровяка со стоящей у него под боком русалкой-полторашкой с очевидно увеличившимся животом, и попросила благословения. Скажем так, мы с моей морской подругой не знали даже, как на это реагировать, кроме как через какое-то время тишины просто ошарашенно кивнуть и приняться за распитие алкоголя с удвоенной силой. Противостоять последующему буму парочек мы с царственной подругой разумно не стали. Как ей было выгодно увеличение собственного племени, так и в моих интересах было посильнее повязать к себе морских воительниц. Да что там, я тоже начал окручивать одну из хвостатых. Тем более Ариэль обладала не только красивой мордашкой, но и уникальными знаниями и недюжинной магической силой. Да и понимание, что вот она, диснеевская принцесса, ставшая сексуальной милфой, не слабо подстегивала мой интерес. Гера, рядом стоящая скала неожиданно содрогнулась и пришла в движение, начав расти как вширь, так и в высоту, чтобы в какой-то момент тенью нависнуть над нами. Следом из песка выросли клешни и глаза бусинки краба-мутанта, который, только увидев нас рядом, тут же ринулся в нашу сторону, чтобы в следующую секунду начать ластиться к Риэль. Вот же предатель. Покачал я головой в легком негодовании, разглядывая этого трехметрового черного краба с заостренными шипами по всему корпусу, который подобно щенку ластился к моей знакомой. Забыл уже, кто тебя поит и кормит, чертяка, не слушай этого буку. Кто у нас красивый краби, а ты у нас большой и страшный краби. Трехметровое морское чудовище как бы не физически начало таять от ласк Риэль. Если кто не догадался, то краби — это тот самый краб-мутант, что напал на мой корабль и впоследствии был успешно пленен. Но, как видно, Сейчас его статус изменился на нашего общего домашнего любимца. Покорить его было трудно, очень трудно, отчего поначалу я даже подумывал пустить его на суп, и я даже не знаю, что подействовало сильнее: кормление с моих рук, поучительные постукивания по его панцирю или скармливание в качестве эксперимента черных жемчужин, оказавшихся весьма сильным допингом, из-за чего это хрен вон как вырос. Причем, облучившись из-за последнего силой проклятия, мы с ним начали ощущать друг друга. Не знаю, что именно получилось, но выходило что-то наподобие связи с бородой, но немного по-другому. Короче, между нами теперь точно имело место быть странная мистическая муть, но мне грех жаловаться. А насчет того, почему он так ластится к синехвостой, то ответ прост. Синехвостые русалки-читеры. Оказалось, что синехвостая каста морских дев обладает не только гидрокинезом, что само по себе авого, но и властью над морской живностью в виде некой способности приказывать ей, хоть и с определенными ограничениями. Например, с моим крабом так сразу не сработало, но вот стоило им подружиться, как теперь только хвостом перед Риэль не вилял. Себастьян недоделанный. Все это было наследием, доставшимся потомкам от любви обильного Нептуна, который в свое время успел оприходовать немало русалок, тем самым породив этот читерный подвид, способный как атаковать водяными жгутами, так и натравливать на своих недругов целые стаи акул. «Матушка, ты опять за свое?» Над нашей отдыхающей компашкой внезапно возникла фигура, что была в разы страшнее каких-то там морских монстров, заставившая Ариэль уже привычно почти незаметно скривиться и отодвинуть бутылку подальше от гости. «И я рада тебя видеть, Мелоди», — пропел Ариэль своей дочери. «Что ты здесь делаешь? Наблюдаю за вами. Я не хочу, чтобы один подозрительный тип споил вас, после чего ты бы проснулась в цепях в его страшном и вонючем жилище». Не хуже кошки зашипела дочка русалочки, перейдя на время на более официальный тон. «Я возьму на себя смелость напомнить вам, что уже были подобные прецеденты с вашей собственной дочерью. У него явно какие-то ненормальные наклонности. Знаешь, у людей есть такая пословица: кто прошлое помянет, тому глаз вон». Начал я читать нравоучение обиженной девушке. «Ну, подумаешь, поймал, пощупал чуток, посадил на цепь. Разве это повод, чтобы шипеть на кого-то? Я сейчас сама тебе глаз выколю». Вода в ближайших кувшинах забурлила, и из них начал формироваться водяной хлыст. «Ты не посм, а нет, посмела», — пронеслось у меня в голове, после того, как хлыст был отправлен в мою сторону, но так и не долетел, вновь вернувшись в кувшины. «Ты смеешь нарушать договор, заключенный мной, на моих же глазах». Показная беззаботность старейшины, хотя какая нафиг, полноценного уже матриарха, которая благодаря решению демографического кризиса стала только влиятельнее в своем племени, полностью став первой среди равных, которыми, кстати, были ее сестры, никуда не делась, но ровный голос не дал обмануться: кто-то сегодня точно будет отшлепан. Это поняла и Мелоди, что сейчас испуганно вжала голову и присмирела, хотя они и походили на людей, но все же ими не были, и посягательства на свою власть даже от детей пресекали сразу и на корню. Впрочем, кроме силы, синехвостые не были обделены злопамятностью, вон как многообещающе взглянула на меня мелочь. Мне аж самому стало интересно, что меня ждет на этот раз. Опять буду съеден акулой, схвачен восьминогом, проткнут рыбой мечом, вот бы быть затраханным насмерть. От этого я бы не отказался, наоборот, просил бы добавки. Звон-звон. Наши милые, почти семейные, посиделки были прерваны громким звуком корабельного колокола. Что за такое? Какой рукожоп решил из себя священника изобразить? Мы синхронно посмотрели на грешную деву, только чтобы понять, что звук шел не с нее, а с морского горизонта, где в следующую секунду из стены тумана выплыл корабль. «У нас гости», — озвучила очевидную вещь Релли, не думая вставать из-за неожиданных гостей, все так же расслабленно сидя в кресле. «Угу», — утвердительно кивнул, тоже не став копошиться, вместо этого начав с интересом наблюдать за кораблем, планомерно приближающимся к острову. «Как думаешь, через сколько он сядет на рифы? Еще метров 100 и кораблик пойдет ко дну». Прикинув опытным взглядом морской ландшафт в той стороне, ответила дама: «Повышаю до 200, и, если я выиграю, то корабль с экипажем и всем имуществом мои, как тебе?» Предложил я устроить пари. «Эти ребятки не мои люди, а значит, по нашему договору русалки могли сделать с ними все, что захотят. В другое время мне бы было все ровно на жизнь каких-то левых моряков, но сейчас от лишних рук я бы не отказался. Тогда, если выиграю я, то весь твой бар переходит в мою собственность, согласен?» Ариэль сразу же смекнула, что это возможность урвать самое ценное, что у меня есть. «И эта женщина еще людей называет жадными», — я картинно вздохнул, а после, недолго думая, пожал ее вытянутую руку. «Сделка. Я с чистой совестью поставлю последние 8 бутылок горючей воды, даже если она выиграет, хоть наслажусь ее кислым лицом, когда она поймет размеры своего выигрыша». Корабль, даже не подозревая, что его судьбой уже вовсю распоряжаются, упрямо двигался прямо по пути к своей гибели. Мы же на скорую катастрофу смотрели с азартом. И вот корабль преодолел отметку в 100-150, 190, 200, щелкнул я пальцами, озвучивая мою безоговорочную победу и, тем самым, спасая моряков от участи быть добычей морских дев. Вместе с тем, словно по иронии судьбы, одновременно с моим возгласом корабль врезался во что-то и начал медленно клониться на бок. «Забирай!» – безразлично махнула рукой морская княжна, оставляя свои мысли относительно произошедшего, как всегда, при себе. «Развлекайтесь, девчонки, а я пойду, поприветствую своих новых подданных. Мерде, капитан, мы тонем!» – в панике закричал один из моряков, выливая ведро за ведром обратно в море, но результат был тщетен. Пробоина была слишком большой, из-за чего вода прибывала гораздо быстрее, чем ее выливали. Король планомерно начал погружаться от воду, грозя утянуть с собой не только недавно награбленное, но и команду. «Снашай тебя, морской еж, в жопу через глотку, я вижу, идиот!» В ответ рявкнул на него капитан, который вовсю готовил шлюпку к спуску на воду, благо невооруженным глазом была видна суша, а значит, у него есть шанс спастись. Впрочем, если команда будет порасторопнее и замедлит уход под воду корабля, то, глядишь, большая часть из них тоже спасется. «Активнее выгребайте воду, представьте, что вас янцулер морские черти». Капитан активно подбадривал своих подчиненных, готовясь спуститься в лодку со своими первыми помощниками, но стоило ему посмотреть за борт, как его мысли изменились. «Не куетай, эмре, акулы». Пространство вокруг корабля уже вовсю кишело морскими хищниками, вмиг почуявшими кровь пострадавших из-за столкновения моряков. «Что делать? Что делать?» Подобной мыслью задавались все, от последнего матроса до самого капитана. Никто из них не хотел медленно умирать, запертыми в ловушке, когда спасение прямо перед глазами. Капитана этой незадачливой морской шайки пиратов звали Жан де Батиста. Обладая более-менее приличным образованием и не в меру выраженной жестокостью, он уже вовсю продумывал варианты спасения, от залпов из пушек по море, чтобы оглушить морских хищников, до принесения кого-то из членов гибнущего корабля в жертву, дабы отвлечь акул и под шумок самому спастись. Но мысли так и не вылились в какое-либо действие, ведь с берега им навстречу начала приближаться пара шлюпок. Чем ближе подходили эти неожиданные спасители, тем больше моряки понимали, что тут что-то не так. Тигровые акулы, которым эти шлюпки были на один зуб, с какой-то неохотой обходили их стороной, пропуская те прямо к терпевшему крушение королю. Спустив веревку вниз, пираты подняли одного из гостей наверх, чтобы прояснить ситуацию. Забравшимся на борт оказался рыжебородый мужчина в самом расцвете сил, но его бдительные глаза, многочисленные шрамы и вид полностью контролирующего ситуацию человека очень не понравилось капитану. «Кто вы? Как вы обошли акул?» Тут же было задано два важнейших вопроса, которые заставили до этого паникующих скулящих пиратов притихнуть и в ожидании уставиться на мужчину. «Позвольте представиться, меня зовут Агни, я управитель этого острова», — кивнул он всем, старательно игнорируя тот момент, что корабль сантиметр за сантиметром проседает все глубже, сильнее насаживаясь на рифы. «Хочу с гордостью вам сообщить, что вы находитесь на землях Сержа Великого, бессмертного мага и владыки этих островов». Услышав слова рыжего, пираты на мгновение забыли, что тонут, и начали переглядываться между собой, словно ища ответы на вопрос, что несет этот чудак. «Ты дурак?» — спросил у него Жан, подумывая просто пустить пулю в голову прибывшему, а затем, проделав то же самое с его сопровождением, использовать имеющиеся лодки, чтобы добраться до суши. «Мы здесь тонем». «А дурак бы смог так?» — возразил Агни, поднеся к своему рту боевой рог и подув в него. Глухой звук пронесся по морю, после чего корабль, содрогнувшись, сильно наклонился в противоположную сторону, будто получил провес, но начавшая трескаться обшивка дала понять, что это было недалеко от истины. Команда чувствовала, как что-то огромное начало ползти на палубу. «Гера, Пронесся рокот монстра за мгновение до того, как показалась верхушка его черного шипастого панциря. Перевалив наполовину за борт, гигантский краб пристально обвел всех побледневших матросов, присутствующих своими черными глазками-бусинками. Палуба затихла, и только голос управляющего окрестными островами осмелился нарушить ее. «Позвольте и еще раз поприветствовать вас на мертвом архипелаге, и советую вам поскорее привыкнуть к этому месту, ведь вы здесь надолго». Глава 37. Отплытие. «Если б море было водкой, я бы стал подводной лодкой». Борис Николаевич Ельцин. Борода с покошачьей высокомерной мордой лениво продефилировал вдоль длинного ряда из стоящих на коленях пленников. Стоило ему только встретиться взглядом с кем-то из жалких двуногих, а то и шикнуть в чью-то сторону, как они тут же прятали свои трусливые глазки в пол, боясь вновь их поднять. Страх в их взглядах, направленный в его сторону, вызывал в его темной душе глубокое чувство удовольствия, и тот факт, что у него за спиной лениво развалился краби, рассматривающий людишек своим немигающим взглядом и, причмокивая, пожирал хвост тигровой акулы, было совсем ни при чем. «Приветствую вас, мои нежданные, но оттого не менее дорогие гости», — я величественно кивнул все так же стоящим на коленях непрошенным гостям. «Меня, как вы могли догадаться, величают Сержа, а этот остров, как и тот, тот и тот и многие другие». Я с увлеченностью истинного латифундиста начал тыкать на соседние островки. «Принадлежит мне. Есть вопросы?» Ответом мне была благоразумная тишина. «Вопросов нет. Отлично. Просто отлично. Насчет того, кто вы и как звалась ваша шайка до того, как попали сюда, да даже ваши имена, мне на все это пофиг, как до морской бездны. Забудьте обо всем этом, вам это уже ни к чему. Если я скажу, что вас зовут Навозный Жук, то вы будете отзываться на Навозного Жука и никак иначе». Коротко, но как можно более всеохватывающе, я постарался прояснить новеньким местную политику, то есть диктатуру имени меня. «У меня только один вопрос. Вы сразу примете новую действительность или перед этим должно пострадать лицо вашего капитана, чтобы потом, если будете упираться, получить честь поиграть в увлекательную игру «Догони меня, клешня» с моим дружелюбным любимцем?» На этих словах краби одним четким в опустившейся тишине щелчком челюсти перекусил хребет акулы. «Скажу вам по секрету, краби в ней еще никто не побеждал. Если изволите, то ранее упомянутый капитан считает, что можно обойтись и без прелюдии». Видимо, представив обрисованные мною перспективы, один из пленных быстро подал голос. По его богатому наряду и капитанской треуголке на голове нетрудно было догадаться, что это и был капитан потерпевшего крушение корабля, которому озвученные перспективы не очень понравились. «Сразу видно, что вы человек правильный, обладающий честью и высокими моральными качествами, феноменальной харизмой», — запел соловьем француз, при этом часто и со страхом поглядывая на моего ручного морского монстра, служащего лучшим доказательством моей правильности, честности, истинности и других исключительных качеств. Что удивительно, сам бывший капитан своим образом был далек от пирата. Он скорее напоминал какого-нибудь мушкетера или бедного французского аристократа. И последняя догадка, касаемо благородного происхождения бывшего лидера этой шайки, вероятно, была недалека от правды. В наше ремесло приходят люди из самых неожиданных мест, профессий и происхождений. Да и не стоит забывать, что пиратство для этого времени — это не неслыханная и всеми осуждаемая деятельность, а повседневная обыденность, которой при случае и возможностях занимается каждый. Вон, некоторые каперы на службу у корон нередко считали себя аналогами черных рыцарей средневековья, отважно, ну и с гулянками, куда без этого, защищающими покой родного им государства или флага. «Заткнись». Одним словом я заткнул словесный понос француза, заставил того сильно сжать свои знаменитые на весь мир булки. «Вижу, ты не в меру говорлив и инициативен. Отлично, значит, назначаю тебя надзирающим над этими батраками». Указываю рукой на его бывших подчиненных, которые неожиданно для всех вернули себе данный статус. «Теперь это твоя официальная должность, и отныне ты отвечаешь за все, что они сделают, причем отвечать будешь своей жопой». «Пеша, капитан, может, головой?» — подсказал мне рядом стоящий Агни. «Зачем краби голова?» — посмотрев в ответ на подчиненного в недоумении. «Жопа и бедра этой лягушки помесистее будут. Вы лучше скажите, как успехи с моим кораблем?» «Корабль готов, выполнено уже 4/5 от всех работ», — сразу же взял слово Джо, как человек, курирующий ремонт моей шхуны, разумеется, в свободное от объятий своей половинки время. Скоро дело пойдет активнее, благо в работниках и материалах мы больше не испытываем недостатка. Красноречиво указал он на расположившийся на береге пленных и полузатонувший вдалеке корабль, удел которого в скором времени быть спущенным на доски после того, как мы обчистим его дочисто от груза и всякой утвари, оставив один лишь каркас. Махнув своим, я отдал команду, чтобы они занялись пленными и экспроприацией их имущества. Да расслабьтесь, новички, это место не так страшно, как кажется. Держитесь за меня, вы точно не пропадете. У моей женушки есть несколько сестер, хотите, я вас познакомлю? Конечно, не просто так. Это у тебя что, Ром? Дай сделать и мне глоточек, не будь жмотом. Не успел я отвести взгляд, как пленных тут же взяли в оборот мои бойцы. Эти жертвы домашнего насилия и вынужденного сухого закона подходили к стоящим на коленях пленникам с широкими улыбками и крепкими, даже слишком, объятиями. Долго они не продержались, почти сразу начав трясти своих новых знакомых на дефицитные нынче товары, особенно на выпивку. «Ребята, вам не кажется, что наши бойцы расслабились?» — задал я вопрос своему офицерскому составу, параллельно вспомнив о такой простой, но жизненно важной истине. Чем бы ни был занят боец, главное, чтобы он заебался, да и базовые навыки ведения морских сражений не мешало бы им подтянуть. Благо, что на прибившемся к острову корабле было достаточно материалов и припасов, чтобы вновь вооружить нашу ласточку и вдоволь пострелять. Раз, два, три. Бегут пираты на песке. Четыре, пять, шесть. И поют свою грозную песню. 7, 8, 9. Нас золото ждет. Женщина и Ром. На острове Мистичном, которым правит наш великий лорд, гурьба из новобранцев вперемешку с бывалыми моряками дружным строем бежала по берегу. И хотя с них рекой лился пот, грудь горела огнем, а ноги охватывали частые судороги от непривычных физических нагрузок, но никто не сдавался и не отступал, ведь последних двух финишировавших ждет страшная кара – чистка выгребных ям. В реальность обещания поверили все сразу, ведь капитан никогда не славился словоблудием. Капитан пообещал, капитан воплотил свои мысли в жизнь, организовав всем своим батракам курсы молодых бойцов. Рядовые пираты под бдительным оком офицеров и любопытным морских дев начали качать физуху, в основном развивая выносливость и гибкость, но и про силу тоже не забывали. Развитием физических аспектов матросов занялся лично Боба, как самый атлетичный среди всех нас. Это делаем, как меня учили. Упираемся в эту каменюку и начинаем ее толкать вперед. Понятно? Понятно. Схватившись за огромный валун, он напряг свои мышцы так, что вены выскочили, после чего с грозным криком «А-а!» покатил вперед многотонный валун. «А теперь ты!» — указал он на типичного щуплого бородатого матроса, который, сглотнув от пылающего взора бившего племенного воина, на негнущихся ногах направился к ближайшему камню. Но не только физическими тренировками едиными были. У бойцов также появились упражнения по стрельбе. Под бдительным оком и хитро завернутыми проклятиями лучшего стрелка нашей команды, Джо, бойцы учились стрелять из мушкетов, пистолей. По мере прохождения практики обращения с огнестрельным оружием тот рассказывал разные профессиональные секреты и уловки, способные увеличить шансы на выживание в скоротечной, но оттого не менее опасной перестрелке. Бойцы буквально за несколько дней отстреляли больше пули и сожгли пороха, чем за всю жизнь. Я, кстати, решил в этом плане не отставать и тоже опробовал местные единицы вооружения. Что могу сказать, продолжу дальше пользоваться своим. Надо только сообразить, где в скором будущем патроны под это дело буду брать. Отдельным приказом Джо было поручено отобрать несколько бойцов, проявивших свой талант в стрельбе из мушкетов. Таким отличившимся организовали усиленные тренировки, затачивая их навыки в прицельной стрельбе. Для меня не было секретом, что высокоспециализированные специалисты обладали куда большей ценностью, чем рядовые бойцы широкой специализации. Не зря будущие современные армии представляли собой механизм, где каждый человек был просто винтиком, но уникальным, а не толпой единообразных людей, умеющих всего по чуть-чуть и ничего конкретно. Сержа после ознакомления и подсчета имеющихся людских ресурсов, так и материальных, принял решение распределить пиратов под своей рукой на несколько категорий – бойцов, артиллеристов и снайперов. Первые – они должны были представлять собой людей, готовых как к битве на собственной палубе, так и на стремительный абордаж с захватом вражеской. Отдельно прорабатывались методы диверсии, способы привнесения хаоса внутри сил противника. В какой-то момент бойцы уж слишком увлеклись проработкой таких идей, тактик уж что-что, но битв они не боялись, у каждого уже за спиной был труп, а то и не один. Вообще, за исключением начавшей проявляться муштры и, какой-никакой, дисциплины, они ничем не отличались от рядовых пиратов в абордаже. Артиллеристы же взялись за отработку до рефлексов алгоритмов заряжания, прицеливания и стрельбы из корабельных пушек по условному судну или объекту противников. Особенно уделили внимание прицеливанию и максимально приблизительному расчету на глаз полета ядер, ибо навыки бойцов оказались около нулевыми. Как стреляют подавляющее большинство пушкарей в теперешние времена: заряди ядром пушку, наведи на вражеский корабль, подпали фитиль и надейся, что хоть как-то зацепишь противника. Конечно, ни на какую высокоточную стрельбу и не стоило рассчитывать, особенно с современными гладкоствольными пушками, да и еще при стрельбе в открытом море, пока корабль буквально разрезает собой волны, качаясь из стороны в сторону. Но даже обычные тренировочные выстрелы в неспешных условиях должны были существенно уменьшить перелеты, а то и недолеты до цели, что уже отлично. Когда битва в самом разгаре, то даже один точный выстрел чугунным ядром способен переломить ситуацию на столь маленьком поле боя. Относительно снайперов, то больших объяснений тут не нужно. Отряд, снаряженных сразу несколькими мушкетами, чьи члены разбросаны по разным точкам корабля. Если верить результатам тренировок и словам скорострела, то они уже способны с большой точностью отстреливать как вражеских бойцов, так и их офицеров, тем самым быстро ломая любой дух на сопротивление, что дорогого стоит. В подобном темпе проходили дни, бойцы тренировались действовать как один механизм, передвигаться, идти на абордаж, противодействовать им же, атаковать, укрываться, пока, наконец, грешная дева не была отремонтирована, а я не решил, что пора выйти в море. Ровнее держите, кальмары безмозглые, только посмейте завалить борт, будете на дне подружек удовлетворять. Грозно покрикивая, натянущих с двух сторон корабль пиратов, я взволнованно следил за спускающейся в воду по настилу из досок грешной девой. После последнего инцидента с прибившимися к нашему берегу товарищами прошло почти полмесяца, прежде чем мы окончательно закончили ремонт. Могли бы и раньше закончить, но параллельный курс молодого бойца и ненасытные морские девы сильно отнимали времени и силу привыкших убивать, бухать и трахаться, а не вести здоровый образ мужчин. Вообще, будь у нас эллинг или какой-нибудь стапель, да хоть пара бревен, чтобы создать примитивный механизм спуска на воду, но древесина до сих пор была в дефиците. Остров, даже острова, с видимой глазу скоростью оживали, но чтобы появились первые деревья, а не частые кусты, надо их хотя бы посадить. А пока мы можем максимум корзины плести. В итоге, расположив от корабля до берега отшлифованные доски, снятые с насадившегося на скалы короля, у нас начался реальный геморрой. Сейчас только мои яростные маты и натянутые с двух сторон канаты удерживали деву от завала в одну из сторон. Учитывая, что парни отвечали за равновесие, то роль тягача была предоставлена крабе, обвязанного дюжиной канатов, тянущихся к носу корабля. Вот это отличный работник, только и делай, что посылай мысленные сигналы, да пообещай накормить свеженьким человечком, благо злостный нарушитель у нас был. Это, кстати, даже отдельной историей не назвать, а человеческим идиотизмом. Один из новичков не нашел ничего лучше, кроме как попытаться снасильничать одну из беременных русалок, которая, разумеется, уже имела своего воздыхателя. Если честно, то мы бы его давно бы уже прирезали, но так сложилось, что этот придурок решил показать всем свое лицо за день до спуска. Быстро узнавшая об инциденте и ставшая весьма злой Ариэль попросила устроить показательную и максимально жестокую казнь для идиота. И тут я был полностью с нею согласен, такое надо пресекать в корне. «Давай, парни, пару метров осталось». Заметив, что осталось всего ничего, я даже без матов начал их подбадривать, но стоило только похвалить, как один из моих раздолбаев поскользнулся, из-за чего корабль чуть не завалился на левый борт. «Чтоб тебя, медузы, во все щели вы! Шафран, ты, кусок сухопутного дерьма, до конца плавания палубу драить будешь!» Всплеск. Наконец-то войдя носом в воду, корабль, словно рыбка, ворвался в воду, вызывая небольшие волны. Спустили. Ура! Пираты дружно заревели, призывно размахивая руками в сторону судна. Все же, несмотря на шикарное времяпровождение, бывалые морские волки не желали так сразу отрекаться от лихой жизни, пускай и сильно поумерили свои насильственные наклонности, спуская лишние эмоции с русалками. Жизнь на лезвии клинка стала привычной для них, а после того, как они обзавелись вторыми половинками и своей тихой гаванью, она превратилась в обязанность. «Чтоб было тихо в твоей гавани, надо, чтобы в чужой все полыхало. Начинайте загружать оставшиеся припасы и готовьтесь к отплытию». Не скрывая улыбки, произношу своим офицерам, после чего возвращаюсь обратно в поселение. Нужно было взять свои вещи, да закончить раздавать последние распоряжения тем, кто останется на острове. Несмотря на отсутствие древесины, как основного источника сырья многочисленных удобств нынешнего времени, я приказал оставшимся батракам продолжить физические тренировки, заодно собирать все камни и валуны в единую кучу, всяко потом пригодятся. «Уходишь?» — с какой-то даже грустью спросил Ариэль, встретив меня уже на обратном пути к кораблю. «Неужели принцесса-русалочка будет скучать?» — весело спрашиваю свою подругу, замечая появившийся на ее щеках легкий румянец. «Апа, я угадал, хватит называть меня этим глупым прозвищем!» Аж вспыхнул Ариэль, сделав маленький шажок назад и выставив, стоило мне только оказаться вплотную к ней. «Я старейшина, а с недавних пор матриарх русалок призрачных островов. Имей уважение, я бы не прочь тебя поиметь», нагло заявляю, взяв одну из ее ручек в свою и притянув ту к своей груди. «Посмотри, даже мое мертвое сердечко не может не дрожать в твоем присутствии». «Эф-эф, так бы я и поверила», ну очень убедительно произнесла данная особа, надувая губы в притворном негодовании. «Все же мы достаточно общались друг с другом, чтобы начать понимать те или иные жесты, да и ручку она не спешила отдергивать. Кстати, что ты имела в виду под призрачными островами?» Недоуменно спрашиваю, не понимая, с чего такие перестановки. «Разве они не мертвые? Отплывешь, узнаешь», отмахнулась Риэль, все же забрав руку с гурди, после чего стала что-то искать в своей набедренной сумочке, которую я только сейчас заметил. «Вот, возьми это с собой, она поможет твоим людям», сделав морскую воду в пригодной для сухопутных. Достав из сумки большую ракушку, она всучила ее мне в руки, протараторила инструкции по применению, не забыв кинуть пару шпилек в сторону жителей суши. Обговорив еще пару моментов, касаемо обустройства острова и дав обещание, что если встречу ее сестер, то не буду их красть, а наоборот вежливо позову их к нам, продолжил идти к берегу, у которого уже стояли шлюпки. Прощание было весьма спокойным. Пираты достаточно спокойно восприняли свое отплытие, наказав оставшимся на острове беречь своих дам, тем самым вызывая волну улыбок среди тех. Один лишь Боба отличился, громко пообещав своей женушке, что привезет богатую добычу и еще одну женку. Сказать, что он после этого нехило так получил, ничего не сказать, тем более что этому толстокожему будет. Со смехом отцепив разгневанную фурию от расцарапанного каннибала, мы все же погрузились в лодки и перебрались на корабль. Закончив с погрузкой и последними перекрикиваниями голубков, не желая больше терять времени, я дал команду к отплытию. «Ну что, черти, пора вновь напомнить миру о нашем существовании», воодушевленно спрашиваю собравшуюся на палубе команду, получая в ответ их согласный рев. Отойдя от берега и пройдя мимо внешнего радиуса островков, корабль быстро оказался поглощен туманом, а вокруг нас стали мелькать грозные пики скал, которых под водой сопровождали многочисленные рифы. Благо, мы все заранее разведали и особо не беспокоились. Туман еще какое-то время обволакивал корабль, но после недолгой прогулки по мирным волнам мы вырвались из его объятий. Прислушавшись к себе, я заметил, как связь с островом стала слабее, но все еще присутствовала. «Ну, здравствуй, большой мир!» «Скучал?» – произношу, с предвкушением разглядывая морскую гладь, на время отбросив мысли о магии. «Капитан, корабль по курсу. Друзья, если кто-то хочет поддержать авторов, то переходите на Бусти, там вы найдете свежие главы. Автор любит поискать арты для глав, но не всегда можно найти подходящий, поэтому смело можете закидывать нас различными картинками, схожими по тематике». Глава 38. Новые знакомые и новый корабль. Торговый корабль пылал. Его палуба была усеяна трупами еще недавно дышащих полной грудью матросов, а сейчас способных только валяться поломанными куклами, взирающими на мир своими стеклянными глазами. Победители медленно и методично обходили поле битвы, проверяя погибших уколом шпаги или добивая раненых. Нападение произошло неожиданно и скоротечно. Вот только из тумана вынырнул неизвестный корабль, и вот уже его пушки бьют на подавление, а враги идут на абордаж. Они действовали планомерно и методично, следуя подобию железной дисциплины, которой так славились военные корабли, чьих матросов буквально муштровали. От такого зрелища и напора экипаж атакованного корабля и не сразу понял, что на них напали пираты. Умелые действия и звучные команды на испанском поначалу ввели всех в заблуждение, заставив подумать, что их атаковали каперы хуанской короны, язвительное название испаноязычных народов во всех странах мира. Но наличие цветных бойцов и пускай нечастые, но яркие скорбезные выкрики со стороны нападающих исключало эту возможность, да и бойцы носили странную броню из кусочков ракушек наподобие панциря. От пули она слабо защищала, но от шального лезвия спасла не одну пиратскую жизнь, тем более, судя по ловким движениям берущих их на абордаж, она была почти невесома. Но все это меркло по сравнению с ужасным чудовищем, который спустился в первых рядах абордажников.